Легендарный лунный скульптор. Глава 5. Девочка, забывшая слова. Черт, снова этот день. Наступило утро, а Хэн уже чувствовал себя плохо. Парламент Южной Кореи, более предусмотрительный, чем сама предусмотрительность, выпустил бесполезный закон, который прозвали «Никто не забыт». Основной целью его разработки была попытка избавить общество от изгоев и неудачников. Весь этот идиотизм основывался на идее, утверждавшей, что те, кто рожден и воспитан в сложных жизненных условиях, повышают процент жестоких преступлений и разводов. В соответствии с законом, все граждане Кореи 20 лет и старше, чье прошлое было не слишком благонадежно, должны были время от времени посещать психиатра и ходить на проверку психики. Хэн попадал под него, поскольку потерял родителей в детстве, а в юности его преследовали ростовщики. Хэн направился в Центр социальной реабилитации «Величие общества». «Чувствую, будто оказался в 60-х. Величие общества. Ну и глупость». Недовольно бормоча, Хэн вошел в центр реабилитации. Имя обещало романтические украшенные интерьеры. Приемную заполняли 20-летние корейцы, явившиеся пройти медицинские тесты в соответствии с законом о социальной непригодности. Так что ему пришлось потратить еще час, ожидая своей очереди на регистрацию. «Здравствуйте, я Хэн. Я здесь, чтобы пройти психические тесты. В соответствии с законом никто не забыт». «Понятно. Пожалуйста, заполните эту форму», — передала Хэну лист бумаги сестра в белом халате. «Что это?» «Мы проведем полный анализ вашего психического здоровья, основываясь на тех ответах, что вы дадите. Если он покажет, что вы относитесь к категории социально непригодных, вам прикажут явиться в центр, где вы будете проходить регулярное лечение. В этом случае правительство выплатит вашей семье месячную компенсацию». Бесчеловечный закон. Правительство не сделало совершенно ничего для того, чтобы поддержать обездоленных, которые удостоились тяжелого детства. Тех, с которыми плохо общались родители, или тех, кого выгнали из школы. Теперь они должны были мириться с различными ограничениями, если хотели стать студентами после школы. Хуже того, теперь они не могли работать на государственных работах. Война с терроризмом предложила хорошее оправдание для того, чтобы отделять малоимущих от богатых. «Хорошо, мэм». Хэн посмотрел форму и быстро ее заполнил. Ручка не отрывалась от бумаги. Хэн многие годы обдумывал эти вопросы, поэтому ответы лились прямо из его сердца. «Я закончил. Можно уходить?» «Конечно. Возьмите, это покроет ваши дорожные расходы». Хоть в этом правительство оказало скромную поддержку. Хэн забрал монеты и покинул больницу. Тем временем его анкета вызвала обсуждение у психиатров центра. Ча Юн Хи, доктор психиатрических наук, смеялась до упаду. Тот факт, что она, получившая прозвище «Снежная королева», благодаря своему отношению к работе, беспечно смеялась на публике, казался чем-то невероятным для окружающего персонала. «Она, наконец, добилась успеха в общении со своей любимой пациенткой?» «Полагаю, да. Для нашего доктора нет ничего невозможного». Доктор Ча эмигрировала в молодости в США с родителями, которые работали дипломатами. Она закончила с отличием Гарвард в 20, а докторскую получила, когда ей исполнилось 23. Красивая и образованная, но гордая девушка. К слову, ее гордость уже стала темой для многочисленных пересудов. Прежде она никогда не вела себя подобным образом. В конце концов, старшая сестра решилась на свой страх и риск спросить. «Доктор Ча, что такого смешного?» «Вот, посмотрите!» Продолжала смеяться до слез доктор Ча. Отдала старшей сестре то, что держала в руках. Это был лист бумаги с вопросником, который кто-то заполнил, проходя тесты, связанные с законом «Никто не забыт». 7 коротких вопросов и таких же коротких ответов. Анкета. Имя. Ли Хэн. 1. Как вас зовут? Ли Хэн. Какая у вас профессия? Великий злодей, угроза мировому порядку. Чем вы занимаетесь? Заполняю эту анкету. Назовите 3 самых выдающихся, самых важных вещи, которые вы совершили в жизни. Получил максимальный уровень в земле магии. Играл онлайн 204 часа непрерывно, не прерываясь на сон или еду. Продал свой аккаунт. Что вы думаете о людях у власти? Почему бы нам не экспортировать их в Китай или в Японию? Когда вы осознали свое социальное положение? После того, как посмотрел планету обезьян. Охарактеризуйте самого себя одним предложением. Я дракон. Закончив читать документ, медсестра взглянула на доктора несколько ошарашенно. Это что? Что-то вроде выдержки из какого-то комикса? Нет. Похоже, что один из пациентов запомнил эту форму утром. Видите здесь внизу штамп? Типичный псих. Вы снова не правы. Если бы он был психом, то не мог бы охарактеризовать общество так саркастично и точно, как это сделано в анкете. Вопреки здравому смыслу, доктор Ча решила, что он психически здоров, благодаря своему чутью психиатра. Ей казалось, что она практически слышит в этих ответах крик отчаяния. Человек, способный высмеивать общество в такой манере, этот молодой парень по имени Хэн, должно быть, жил бесцветной жизнью в мире жестокости. Эх, старшей сестре оставалось только вздыхать. У нее не было причин оспаривать выводы доктора. Тем не менее, она считала, что либо доктор Ча, получившая доктора психиатрии в США и высоко ценимая в самых известных в мире медицинских изданиях, не совсем нормально, в хорошем смысле слова, либо этот парень Хэн был ненормален в плохом смысле. Оба они просто ненормальные, либо они нормальные, а это я здесь единственная сумасшедшая в этой комнате. Мир сошел с ума, думала она. У нее голова шла кругом. Доктор Ча забрала форму и встала. Обществу требуются разные типы людей. Так и должно быть. Не стоит особо заморачиваться по этому поводу. Кстати говоря, я собираюсь показать это Саюн. Пациентке Чон Саюн? Да. Думаете, она это будет читать? Будет. Те, кто замыкается в себе, чаще тоскуют по вниманию других. Я просто надеюсь, что она засмеется на этот раз. Доктор Ча забрала анкету, заполненную Хэном, и направилась в палату. Эта особая палата находилась на 12 этаже. Комната, снабженная новейшим медицинским оборудованием, обслуживаемая лучшими врачами, имеющая отдельный бассейн и спортивный зал, стоила около 12 тысяч долларов в день. «Здравствуй, Саюн. Я пришла повидать тебя», — зашла в палату Ча Юнхи, буквально сияя. Девочка с бледным лицом, читавшая книгу, подняла голову. Даже среди супермоделей, которые больше всего заботятся о своем облике, не было никого, кого бы не затмила ее красота. Но лицо ее было лишено всяких эмоций. Она сидела безжизненно, как кукла. «Бог наделил ее большой красотой, чем она смогла выдержать», — подумала доктор Ча. Девушка была настолько прекрасна, что даже ее отец влюбился в нее немного сильнее, чем следовало. В своих отношениях дочь и отец провели между собой линию, через которую они никогда не переступали. Но ее мать была параноиком и подозревала своего мужа. Мать ревновала к своей собственной дочери, что привело к постоянным ссорам в ранние годы. Потом в роковой день произошла трагедия. С тех пор девушка утратила способность говорить. С самого детства Саюн выглядела ангелом, заключенным в земном теле. Доктор Ча, будучи ее близким другом, всегда сожалела, что та была лишена толики любви и заботы. «Взгляни на это. Мне нельзя забирать никаких документов из офиса, но я хотела бы показать это тебе», — сказала доктор Ча, отдавая девушке анкету. Бесцветным взглядом Саюн скользнула по листу бумаги. Доктор Ча надеялась, что она засмеется. «Знаешь, если ты сейчас засмеешься, то без преувеличения это будет впервые за последние 5 лет», — подумала доктор Ча. Но надежды ее оказались разбиты. Лицо девушки оставалось неизменным. Девушка осмотрела анкету и просто вернула ее назад. Доктор тосковала по той старой веселой Саюн, которой девушка была когда-то. «Ну ладно, хочешь чего-то еще?» – спросила доктор Ча. Саюн тихо покачала головой. «Тогда можешь звать меня, если что-то понадобится». Доктор Ча в тишине выскользнула из комнаты. «Она смеялась?» – спросила сестра. Ей самой запрещено было входить в комнату. Доктор Ча грустно улыбнулась. «Снова не сработало», — поняла сестра. «Нет», — ответила доктор, — «я должна найти способ освободить ее разум. Я должна вылечить ее, чтобы вернуть себе доверие президента. Нет, ради ее самой. Бесчисленные психологи, психиатры и шаманы были наняты для того, чтобы вывести Саюн из ее состояния. Но все потерпели неудачу. Никто из них не смог растопить ее замерзшее сердце. Теперь практически все махнули на девушку рукой. Сестра также переживала за Саюн. Она печалилась, что такая милая девушка не говорит и не смеется, застряв одна в своем собственном мире. «Разве не существует никакого способа помочь ей?» – спросила сестра. «Психиатрические средства не помогут, пока пациент отказывается открыть свой разум и принять реальность», – сказала доктор Ча. «Тогда ей придется жить так всю жизнь». «Мы должны что-то сделать, вернуть ее. Ей нужен толчок, что-то, что заставит ее встретиться с реальностью». «Но уже 5 лет прошло. Ее сознание уже могло застрять там навсегда. Прошло слишком много времени. Наша работа в том, чтобы не допустить этого. Я верну ее, несмотря ни на что», – ожесточенно приняла решение доктор Ча. Она училась в психиатрии и добровольно пришла в эту больницу именно для того, чтобы помочь Саюн. «Год назад я уже начала новую программу лечения». «Не слышала об этом?» «Конечно нет. Я держала это в секрете. Это королевская дорога. Девочка проводит в игре дни и ночи. Все то время, что у нее остается после нашего лечения и терапии». «Но тогда...» «Именно. Позволим ей начать заново в новом мире. Извлечем ее из панциря, и она сможет шаг за шагом продвигаться там, в том месте, где она может общаться с другими. Надеюсь, она хотя бы в виртуальной реальности вернет себе потерянную веру в людей и сможет ощутить то, что не чувствовала раньше». Вернувшись домой, Хэн, прежде чем войти в королевскую дорогу, посетил сайт, где можно было купить или продать вещи. Несмотря на то, что до сих пор он продал всего один лот, ему присвоили тройной бриллиантовый статус. Аккаунт в земле магии оценили более чем в $3 миллиона, и это само по себе позволило ему стать очень важной персоной. «Куплю. Железный меч плюс 20 сил за $400. Куплю. Кольца для воинов, цена договорная. Куплю. Синие ботинки для рейнджера, 300. Торг. Куплю. Серьги для мага. Поменяю на книгу Келли, плюс доплата». Список требуемых вещей занимал 1000 страниц. Поисковые запросы выдавали миллионы результатов, но лишь малая часть предложений доходила до сделки. Поскольку огромному числу игроков требовались хорошие вещи, спрос был высок, и предложение не удовлетворяло его. Система выделяла привилегированных торговцев, и когда кто-то из них размещал объявление, аукцион завершался за минуты. Булава Красного Духа. 105-105 прочность, 96-106 урон, плюс 15 сила. 100 баксов. Продам. Благословленное кольцо Шина. Редкое. Плюс 3 маны в секунду на 5 минут. От 3000. Продам. Серьга Мессии. Повышает магическую защиту, плюс 8% опыта в магии огня. 4000. Продам. Кузнечный молот Томаса. Плюс 15 успеха при ковке оружия. Позволяет производить улучшенное оружие. 5000. Цены на предметы в верхних 10% аукциона были просто нереальными. За ними следовали менее дорогие вещи, которые все равно стоили недешево, от $100. Рынок с подобными тенденциями свидетельствовал, что спрос на вещи пока не удовлетворялся. Если бы Виду не повезло получить железный меч в самом начале, то прежде чем идти в поле, ему пришлось бы заняться выполнением простых заданий, тут и там, получая каждый раз по несколько медиков, а потом купить в кузнечной мастерской грубый меч. Иначе ему пришлось бы бить монстров голыми руками, полагаясь только на те очки характеристик, которые он получил, избивая пугало. В таком случае его сила атаки была бы снижена вдвое, без эффекта от навыков владения мечом. По сравнению с оружием и снаряжением, для которых на аукционе все уже устоялись, предметы для ремесел, ковки и шитья были недороги. Вещи, относящиеся к профессии скульптора, вообще никто не покупал и не продавал. Королевская дорога открылась только 15 месяцев назад, и игроки пока сосредоточились на повышении уровня и на приключениях. Хэн не видел других ремесленников. 70% материка все еще не разведаны. Множество заданий и подземелий дожидались своего часа, и только несколько игроков, видя столько иных возможностей перед собой, желали стать ремесленниками. Королевство Розенхайм считалось относительно новой зоной, открытой только лишь 6 месяцев назад, по времени реального мира. Тот исследовательский отряд, что впервые обнаружил королевство, получил невероятную денежную прибыль. Розенхайм находился далеко от центра континента, но неизведанные территории и неоткрытые подземелья находились повсюду и повсюду изобиловали сильные монстры. Именно по этой причине Хэн и выбрал королевство Розенхайм как место начала своих приключений. «Начал ли я слишком поздно?» «Нет, у меня есть еще шанс все наверстать», — говорил он себе. Хэн покачал головой. Целый год подготовки, пока конкуренты повышали уровни и выполняли задания. Хэн вместо этого строил планы и собирал информацию. Теперь он больше не собирается продавать свой аккаунт. Процедура продажи сетевого аккаунта для игры в виртуальной реальности была более хитрой, поскольку для определения личности игрока применялись сканирование сетчатки глаза. Кроме того, Хэн хотел остаться в бизнесе вместо того, чтобы быстро заработать денег и уйти. Королевская дорога должна финансово обеспечивать его семью, по крайней мере, следующие 5 лет. Если на рынке все так будет идти и дальше, то Королевская дорога позволит мне поддерживать семью следующие 5 лет или даже 10 лет. Тогда я смогу отправить Хаян в колледж. Сначала стабильность. Я бросил школу. «Но Хаян заслуживает лучшей жизни», — сказал он себе. «Дзынь!» — внезапно зазвонил телефон. Хэн осмотрелся и понял, что бабушки и Хаян не было дома, поэтому он неохотно поднял трубку. «Алло, кто говорит?» «Хэн, это ты? У тебя по-прежнему такой грубый голос по телефону. Это я, Санхун». «А, Санхун!» — Хэн давно не слышал этого голоса. «С тех пор, как я бросил школу», — грустно подумал он. «Ну и как дела?» – спросил Хэн. «Сегодня вечером у нас встреча выпускников». «Меня это не касается. Там ведь полагается присутствовать только тем, кто получил дипломы, верно?» «Это даже не смешно. Если кто-то выбывший вроде меня придет на встречу...» «Но...» «Никаких «но». Ты знаешь, почему я ушел из школы. Теперь я не хочу иметь со школой ничего общего. Это все». «Санхун, сделаешь мне одолжение? Больше не звони». Хэн бросил трубку и глубоко вздохнул. Этот звонок он меньше всего хотел услышать. Если бы ему дали стиратель памяти, как в «Людях в черном», то он без раздумий удалил бы все 3 последних года школы из своей памяти как самое худшее время в своей жизни. В те времена Хэна запугивали и избивали ростовщики. Ему приходилось прятаться в школе. Он уходил в школу на рассвете и возвращался в полночь. Это напоминало игру в прятки. Несколько дней Хэну удавалось избежать встреч с ростовщиками, но они были умнее, чем он думал. Они наняли уличных бандитов, чтобы запугать учителей, и Хэну даже пришлось выслушать от своего классного учителя просьбу вернуть деньги прямо перед всеми одноклассниками. Учитель встал перед своим учеником на колени, в слезах умоляя не вовлекать его во все это безумие. «Это стало последней каплей. Я бросил школу на следующий день», — вспоминал Хэн. Хэну было немного любопытно, как там сейчас его друзья в университете. Но его появление на вечере встреч воскресило бы лишь печальные воспоминания. «Неизбежная истина заключается в том, что единственное, что мне сейчас остается делать, это только играть в эту игру». Он пообедал и снова подключился к игре. Виит ежедневно от рассвета до заката, не пропуская ни дня, сидел напротив поместья Родригеса. Кто еще пошел бы на подобное занятие? Бороться со скукой целыми днями. Как насчет сходить в Западную аллею? У хиппи более высокий уровень, но если мы будем вместе, справимся на расплюнуть. «Я слышал, ты присоединился к охране каравана до деревни Эллен». «Цена троллей крови в последнее время взлетела почти в 3 раза. Боюсь, что приближается большая война». До ушей Вида доносилось множество разговоров. Ржали лошади, мимо катились кареты. Виит мог услышать много полезной информации, сидя на главной улице. Он узнавал, что происходило в мире. Если бы не это, он бы уже бросил это дело. Когда Виит бил пугало, он, по крайней мере, наслаждался ощущением того, как становится сильнее. А это просиживание под палящим солнцем больше напоминало пытку над самим собой. «Как только Будда выдерживал непрерывные многодневные медитации?» – спрашивал он себя. С тех пор, как он решил встретиться с Родригесом, он каждый день проживал в одном и том же ритме. Ночью он встречался с Пейлом и Ирен, и они шли охотиться вместе. Они не были так сильны, как он, и поэтому получали меньше опыта. Но все же они могли охотиться на монстров, когда хотели, днем и ночью. Благодаря своему гибкому расписанию они повышали уровень наравне с Виидом. 30% ночной бонус за охоту ночью компенсировался тем, что днем они наполовину слабее. Дневная охота часто более эффективна для низкоуровневых игроков. Плюс ко всему, Виит не мог выучить новых навыков, поэтому он пока еще не выбрал себе профессию. Если он выберет профессию на слишком высоком уровне, то будет отставать по уровню развития навыков от среднего героя. И все же для него было настоящим испытанием просто так сидеть на улице, ничего не делая и тратя ценное время. Чем же заняться? Скульптурное искусство, скульптура. Виит осмотрелся. Он нашел деревянный обломок, который, похоже, отвалился от колеса кареты. Подобрав его, Виит активировал навык скульптуры. «Вырезать это». С каждым движением рук Виида дерево начало обстругиваться тут и там. «Что это такое?» Когда навык закончил работу, Виит вздохнул. Кусочек дерева из квадрата обстругался до небольшого кругляшка. «Лучше сделать это самому». Виит подобрал другой кусок дерева и принялся обрезать его ножом резчика. Прошлый опыт тяжелой работы на текстильной фабрике натренировал его руки, и ремесло стало его второй натурой. Нож резчика был настолько острым, что резал дерево одним лишь легким прикосновением. После нескольких проб и ошибок он наконец вырезал из деревянного кусочка небольшой меч. «Вы повысили свой опыт в скульптурном искусстве. Вы повысили свой опыт в ремесленном мастерстве». Появился каскад из других всплывающих сообщений. Виит кое-что понял. При вырезании объекта не нужно было применять сам навык скульптора напрямую. А если применять его, то ему нужно было точно представлять себе, какую именно форму он хочет придать предмету. Нужно практиковаться в скульптуре чаще. От скуки Виит собрал несколько кусков дерева и начал вырезать из них. В чем-то это даже забавно. Виит неожиданно вспомнил, что когда он заканчивал начальную школу, его учителя хвалили его талант в рукоделиях различного рода. То, что Виит вырезал, часто оказывалось никуда не годным. Но несколько его поделок понравились даже ему самому. Он занимался вырезанием деревянных кусочков в течение 5 часов. Может показаться странным, что когда кто-то сидит столько времени, вырезая деревянные статуэтки ножом, но Виит утешал себя тем, что, по крайней мере, не тратит время напрасно. Повысился уровень скульптурное искусство 2. Теперь вы можете создавать более сложные предметы. Уменьшает шанс неудачи при создании скульптуры. Ремесленный навык Виида и навык скульптора быстро повышались, поскольку их относительно низкий уровень требовал небольшое количество опыта для повышения. «Ого!» – поразился Виит. С ростом навыка скульптора в процессе резьбы по дереву теперь появились различные окна. Они давали различные важные советы, подсказывая, где можно резать по кругу или предлагая иные узоры и шаблоны. Виит мог последовать одной из подсказок, и тогда этот совет автоматически воплощался в реальность. И даже если он допускал ошибки, скульптурный навык поправлял их, чтобы улучшить конечный продукт. Теперь он делал качественные статуи. Виит вырезал лису, на которой он охотился той ночью. А статую волка было сделать проще, чем он думал. Законченные статуэтки, как живые, стояли вокруг него. Текущий навык Виида равен 2, а с учетом ножа Захаба он удваивался и, следовательно, был равен 4. Нож был уникальным предметом, за который любой скульптор продал бы душу. Проблема только в том, что никому до этого нет дела. Профессии скульптора владеет ничтожное число игроков. Даже если и существует несколько человек, кто желает стать скульптором, то это герои низкого уровня. Поэтому бессмысленно ждать, что кто-то сможет купить нож Захаба за хорошую цену. Виит закончил работу над очередным творением. Добавлена новая характеристика – искусство. Искусство? Искусство. Искусство – это способность понимать и творить красоту. Оно подскажет, например, как придать блюдам и различным продуктам элегантную с эстетической и практической точки зрения форму. Искусство действует, когда вы видите, слышите, чувствуете, пробуете или притрагиваетесь к прекрасному, или когда вы создаете какие-либо произведения. Виит молча оценил тот безграничный потенциал, который был заложен в искусстве. Затем он принял быстрое решение – удалить характеристику искусства. Характеристики нельзя удалять. Проклятье! Игрок не может удалять характеристики. Максимальное количество слотов для характеристик 15. Виит считал неприемлемым то, что один из слотов был впустую занят искусством, в то время как он планировал занять их абсолютно нужными характеристиками. Теперь уже ничего не поделаешь. Хотя Виит ничего теперь не мог поделать с этой характеристикой, он пообещал, что никогда не будет вкладывать в нее бонусных очков. Он не возражал против того, чтобы характеристика росла сама по себе, но со скепсисом относился к тому, как она будет работать. Виит продолжил вырезать деревянные обломки. Хотя его интересовали скорее дополнительные эффекты, чем развитие навыка скульптора. Скульптура бесполезна, но вот ремесло стоит усилий. Оно увеличивает силу атаки мечом, и стрельба из лука также подвержена его влиянию. Также можно будет успешнее работать с другими точными ремеслами. Ремесло – навык, полезный всегда и везде. Вы повысили свой опыт в ремесленном мастерстве. Повысился уровень «Ремесленное мастерство 3», позволяет изучить навык готовки и портняжное дело, увеличивает силу атаки оружия ближнего и дальнего боя на 3%, увеличивает силу атаки в рукопашной на 5%. Ремесленный навык Виида достиг уровня 3, поскольку скульптурное искусство помогло ему набрать опыт быстрее. А оно действительно окупается. Виида устраивал быстрый рост уровня ремесленного навыка. Частично это обуславливалось тем, что плоды его трудов на самом деле соответствовали 4 уровню, благодаря ножу Захаба. Но скульптурное искусство тут все же играло главную роль. Готовка и портняжное дело, к примеру, сильно влияют на ремесло, но все же они не могут конкурировать с навыком скульптора в точности и искусности. Говоря проще, на развитие ремесла скульптурное искусство оказывает наибольшее влияние. Хотя, конечно, никто не станет заниматься такой ерундой, как изучение скульптурного искусства ради повышения ремесла. «Черт! Никогда не буду учить портняжное дело! Ненавижу его!» Вид считал полезным изучить основы готовки, чтобы можно было насладиться вкусной едой, изготовленной по игровым рецептам. К тому же, чем заказывать мясо в дорогом ресторане, дешевле купить ингредиенты в продуктовом магазине и самому все приготовить. Кроме того, благодаря собственноручно изготовленной еде, Виит мог эффективнее восстанавливать запасы жизненных сил на долгой охоте, когда требуется одну или несколько недель провести вдали от цивилизации. Еда быстрого приготовления и сухие пайки не могут полностью восстановить запасы жизненных сил. Кроме того, Виида постоянно преследовали воспоминания об изматывающем труде на текстильной фабрике, что он решил воздержаться от изучения портняжного дела. «Ненавижу шитье больше всего на свете. Никогда, даже близко не притронусь к этому занятию», — говорил он себе. Занятый работой со статуями, Виит не обращал внимания на то, что его накрыли какие-то тени, до тех пор, пока не услышал странный разговор. «Ух ты, а это мило!» «Выглядят как живые!» «Никогда раньше не видел такие живые работы!» Виит поднял глаза в направлении теней. Он увидел группу людей, восхищенно разглядывающих его статуи. Маленькая милая девочка указала пальцем на статуэтку кролика. «Здравствуй, дядя! А оно продается?» Виит хотел было вежливо поправить ее, что он еще подросток, поправить примерно тем же способом, каким женщина средних лет отреагировала бы на обращение «бабушка». Но... «Да что я могу сделать для вас, молодая леди?» – спросила Виит, вежливо улыбаясь. Он почувствовал запах денег. «Хочу вот эту! Сколько стоит?» Передавая статуэтку кролика, Виит обдумывал ответ. Она... Виит был вынужден назвать справедливую цену. Нужно получить со статуи прибыль сейчас, или они останутся непроданными навечно и закончат свою жизнь на помойке. «Вот столько», — сказал Виит, показывая два пальца. «Два серебряных? Дешевле, чем я думала». Девочка заплатила два серебряных и забрала статуи. «Этот кролик такой милый! Будет мне сувенир!» Виит ошарашенно пялился ей в спину, пока она радостно шла дальше по своим делам. Два пальца означали два медика. Всего лишь два медика, но девочка заплатила в 100 раз больше, чем он просил. «Эй, хочу купить вон ту!» «И я! Я возьму вот этих двух лис!» Статуи Виида хорошо продавались. Маленькие он продавал за 2 серебряных, большие за 3. Статуи лис и кроликов, на которых он охотился в полях вокруг замка, были более популярны, чем статуэтки в форме мечей или щитов. Животные выглядели мило, и покупатели брали их на память о тех временах, когда они сами были новичками. Герой с 100 уровня мог легко заработать 2 золотых в день. Для них цена в 2 серебряных была приемлема. Запас статуй быстро закончился. «Сделайте мне, пожалуйста, статую в форме лисы. Лисы с 9 хвостами. Можете сделать?» Виит обдумал это и кивнул. Бросьба не была такой уж сложной, как могло показаться. Обычная фигурка лисы плюс 9 хвостов. Почему бы и нет? «Да, сэр, но вам придется заплатить больше за персональный заказ». «Сколько?» 5 серебряных хватит». Когда слово «5» было произнесено, Виит решил, что он немного хватил через край, но покупатель быстро ответил. «Отлично, хочу ее, тогда сделайте покрасивее, пожалуйста». В крепости был магазин скульптур, но он специализировался на статуях в размере 1:1, иногда украшенными золотом и драгоценными камнями, которые были слишком дороги для большинства игроков. Поскольку никто больше не занимался скульптурой, те статуэтки, что вырезал Виит, имели коллекционную ценность. «Ох, выглядит классно!» Те, кто покупал статую, возбужденно восхищались своими покупками. «Можно узнать ваше имя?» «Ну, чтобы когда я захочу купить еще одну статую, я мог вас найти». «Виит. Скульптор Виит. Если тебе когда-нибудь понадобится статуя по вкусу, смело обращайся ко мне». «Благодарю. До свидания». До заката слухи о скульпторе разошлись по всей крепости, и люди стали приходить к Вииду. «А вот и он. Хочу, чтобы ты сделал несколько статуй для нас». За прошлую ночную охоту Виит заработал 4 серебряных, но теперь на 1-2 статуях он зарабатывал больше денег. На то, чтобы вырезать статуэтку, уходило всего 10 минут. Поскольку материалы почти ничего не стоили, торговля получалась очень прибыльной. На следующий день Виит зашел в магазин плотника и купил древесину оптом. Он начал массовое производство. Поскольку навыки ремесла и скульптуры росли, все более красивые и искусные работы появлялись в большом количестве. И, само собой, став красивее благодаря высокому навыку, они продавались быстрее и по более высокой цене. Одна или две статуэтки из каждой тысячи, получившиеся особенно хорошо, даже выставлялась на аукцион. Его отношение к скульптуре несколько изменилось в процессе. Теперь он считал скульптуру временной работой, позволяющей заработать немного денег на мелкие расходы. Глава 6. За барбекю. Родригеса тревожило сильное беспокойство. Шел шестой день. Виит все еще сидел прямо напротив поместья, пребывая в своей изоляции. Родригес все же знал об этом навязчивом присутствии с самого первого дня. Он полагал, что Виит занимается продажей своих статуэток покупателям. «Нужно разобраться с этим человеком и с тем, что он от меня хочет». Несмотря на свою необычайную лень, Родригес все же поддался любопытству и решил выйти наружу. «Здравствуй, незнакомец. Я Родригес. Что ты хотел отдать мне? Зачем дожидаешься меня здесь?» «Ого, советник вышел! Это и правда он! Родригес, звезда мудрости!» Толпа народа, стоящая в очереди за статуями Виида, была поражена. У мудрецов есть одна общая черта – все они любят одиночество, особенно в тех случаях, когда приходит незнакомец, и заявляет, что принес нечто, требующее немедленного внимания. Родригес наконец вышел за ворота, Виид выудил из кармана платок с вышитой на нем голубой птичкой и продемонстрировал его советнику. «Вот почему мне пришлось ждать 6 дней, советник». Глаза Родригеса в то же мгновение увлажнились. «Да, это платок королевы Ивейн. Здесь много глаз и ушей. Почему бы тебе не зайти внутрь, путешественник?» «Хорошо, сэр. Извините, ребята, на сегодня я закончил». С лучезарной улыбкой победителя Виит собрал вещи с прилавка и поднялся. «Не может быть! Дайте мне тоже посмотреть», — запротестовала толпа. Некоторые из них даже обиделись, что им не позволяют лицезреть подобное историческое событие. Но ни Виида, ни Родригеса это уже не волновало. «Ну вот, тишина», — провел Родригес своего гостя в поместье. «Любому, кто принесет платок, позволено поговорить со мной о чем-либо один раз». «Да, я знаю, сэр». Советник Родригес, он публично объявил, что человеку, принесшему ему какую-либо вещь королевы Ивейн, будет дана аудиенция. Виит показал ее платок. «Говори, путешественник, я внимательно слушаю все, что ты скажешь». Искренний голос Родригеса демонстрировал, что это его долг, как мудреца, проявлять участие к бедам ближнего. Но советник только притворялся. Хотя платок королевы Ивейн и был для Родригеса бесценным, но сам он не имел ни малейшего желания помогать Вииду. Противоречило ли это его собственному обещанию? Вообще-то нет. Родригес попросил Виида говорить и добавил, что выслушает все, что тот скажет. Все, что обязался сделать советник, это лишь узнать то, что волновало Виида, чтобы удовлетворить свое любопытство. Все, он вообще не обещал давать никаких советов, какая бы там проблема у Виида ни была. Советник Родригес обманывал многих игроков подобным способом. Он всегда играл с ними, избегая давать те ответы, которые они отчаянно искали. Помимо своего величественного титула «Звезда мудрости», советник также широко был известен как «Квестовый тупик». Виит не собирался попадаться на этот детский трюк. Для начала Родригесу он не верил. Люди слабые в этом, Виит убедился за время годовой подготовки к королевской дороге. Слабеющая воля, тело, жаждущее уюта и спокойствия. Виит никогда не верил самому себе. Почему же он должен верить Родригесу, которого вообще никогда не видел? «А разве есть разница, расскажу я вам о моей проблеме или нет?» «Что ты подразумеваешь под разницей, путешественник?» «Поможете ли вы мне, когда выслушаете то, что я скажу вам, советник?» «Но... тогда я отказываюсь что-либо говорить. А зачем? Только зря языком чесать». Родригес нахмурил брови, показывая, что паранойя Вида оскорбляет его. «Ну, мастер Вид, говорите сейчас. Вам даровано право поговорить со мной о чем угодно, о том, что тревожит вас. Вы принесли мне платок королевы Ивейн, и теперь у вас есть право высказаться», — убеждал Родригес. Именно этих слов Вид и ждал. «Я заставлю его говорить». К беде советника Вид был проницательнее тех, с кем Родригес имел дело прежде. Он потребовал подтверждения. «Советник, если я спрошу вас, расскажете ли вы мне то, что я хочу знать?» «Я буду молчать, пока вы мне не пообещаете». Послушайте-ка меня, мастер Вид. Похоже, советник, что платок королевы Ивейн ценный предмет. По крайней мере, мне кажется, что он имеет для вас какую-то ценность. Могу ли я получить его назад?» «Забирай и уходи». «Конечно. Бог в помощь, сэр». Но уже когда Вид забрал платок и повернулся, собираясь уйти, Родригес выбросил белый флаг, подняв обе руки. «Подождите! Сим, я обещаю, что дам вам совет относительно вашей просьбы. Я уже пообещал ответить любому, что принесет вещи королевы Ивейн, так что если это в моих силах, то я сделаю это. Даете ли вы слово?» «Конечно, но вы должны будете оказать мне ответную услугу когда-нибудь». «Согласен», — кивнул Вид, обдумав встречное предложение Родригеса. «Так что тревожит вас, мастер Вид?» — ухмыльнулся советник. «Уверен, что какой-то пустяк не заставил бы вас ждать меня на улице 6 последних дней». У Родригеса имелся собственный план, хотя его бесспорно терзало и простое любопытство. «Да кто ты такой? Как ты смеешь унижать меня, заставляя заключать сделки с таким ничтожным созданием, как ты? Ответить? Отвечу, отвечу. Но ответ будет настолько хитрым, непонятным и расплывчатым, что ты сам об этом пожалеешь». Родригес был уверен, что сможет сурово наказать Вида после того, как узнает, что тот хочет. Если бы Вид хотел кого-то найти, то ему бы ответили про пленника кузины, тещи, друга, жены того, кто... требовалось найти ему, и пришлось бы самому потом во всем этом разбираться. Если бы Виду нужно было найти место, то его отправили бы в далекую страну, где есть место с таким же названием. Неизвестно, догадывался ли обо всем этом Вид или нет, но, наконец, он изложил свою проблему. «Я не знаю, какую профессию мне выбрать». «Профессию? А, теперь я вижу, что вы еще не имеете профессии. Нет, советник». Родригес легко засмеялся. Это оказалось проще, чем он ожидал. Он полагал, что Вид станет спрашивать о местонахождении секретного подземелья или о будущей политике Розенхайма. В хорошем подземелье первооткрыватель может заработать целое состояние, а политика – ценная штука. Когда знаешь, как воспользоваться знаниями, ну, предположим, вы знали, что Королевский совет планирует развивать южные провинции в следующем году, когда вы можете превентивно получать в этих провинциях права на коммерческую деятельность и получить таким образом огромный доход. Для Родригеса не составляло никакой сложности в том, чтобы дать рекомендацию по выбору профессии. «Не могу поверить, что вашу душу так глубоко тревожит столь простая проблема. Вам не нужно было вообще приходить ко мне по этому вопросу. Я советую вам посетить бюро трудоустройств. Вы только зря потратили 6 дней, мастер Виет». «Мне сказали, что советник именно тот, кто может дать мне самую лучшую рекомендацию». «Хорошо, я предложу вам самую подходящую профессию для вас. Покажите мне ваши характеристики». «Да, сэр». Вид открыл окно характеристик впервые после того, как он упражнялся в тренировочном зале, улучшая их. «Окно характеристик. Герой Вид. Тип нейтральный. Уровень 13. Класс нет. Титул нет. Слава 20, жизнь 960, манна 100, сила 55, ловкость 105, живучесть 50, мудрость 10, интеллект 10, дух 67, стойкость 89, искусство 23, лидерство 0, удача 5, атака 19, защита 5, сопротивление магии нет». Виит играл день и ночь и в результате достиг 13 уровня. Теперь он мог с легкостью справиться с волком. «О, Фрея!» Родригес был ошарашен. «Уровень 13? А жизни 960? На таком уровне у вас сила и живучесть превышает 50, а ловкость 100. Тренировочный зал? Можно с уверенностью сказать, что вы упражнялись там. У вас, несомненно, превосходная сила воли». Родригес заслуживал своего прозвища «Звезда мудрости». Он сделал верную догадку только по характеристикам вида, но его удивление не ограничивалось этим. «У вас 4-й уровень в скульптуре и 6-й в ремесле. Это потрясающе, просто невероятно. Я прошу вас, расскажите, через что вы прошли, чтобы получить все это». Виита рассказал Родригесу, что произошло. Все по порядку. Недоверчивый Родригес не мог сдерживать от различных вопросов. «Благодаря дружбе с инструктором вы получили крайне необычное задание. И что? Удалось ли вам исполнить волю Захаба? Но вы же отказались от возможности стать лунным скульптором». Ошарашенно распахнув глаза, Родригес замер. Если бы сейчас ему сказали, что соседнее королевство напало на Розенхайм, предварительно не объявив о начале войны, он даже бы не вздрогнул. Захаб. Кем он был? Он был одной из тайных абсолютных сил континента. Родригес встречал Захаба несколько раз по просьбе королевы Ивейн и восхищался его мастерством скульптора и техниками меча. Увидев в скульпторе выдающуюся и талантливую личность, Родригес подружился с ним. Эта дружба между двумя неоперившимися юнцами началась 50 лет назад. Советник даже советовал ее высочеству привлечь Захаба к участию в совете любой ценой. Ты отказался от такой хорошей профессии? Какого рода профессию ты бы хотел? Мне подойдет все, что приносит прибыль. Родригес замолчал. Похоже, что этот парень тот самый... Тот, кого я ждал. В нем может жить воля великого императора. Загадочный класс, чья величественная история восходит к древней эпохе, принадлежал Гейраху фон Арпину, легендарному императору, завоевавшему весь материк. Его кровь текла в жилах у мудреца. Ему еще нужно показать себя, пройдя через многие невзгоды. Сможет ли он пройти главное испытание? Как бы то ни было, это и ему предстоит пройти, не мне, размышлял мудрец. «Мастер Вит», — сказал Родригес серьезным тоном. «Да, сэр. У меня есть задание для вас. Чтобы пройти его, вы должны быть терпеливее шелкопряда, живучие таракана и упрямей осла, иначе вы потерпите неудачу. Считаете ли вы себя способным на это?» «Что за выражение лица? Мне не нравится то, как вы описали все это, но могу сказать вам со всей ответственностью, что я готов на все, что угодно. Ваша уверенность трогает меня. Вы выглядите сейчас так, как будто вам предстоит поедать личинок до последней капли сока. Последуйте тому, что я вам советую, и задание даст вам профессию. Но предупреждаю, это будет настоящим испытанием. Если вы боитесь, то можете отказаться от моего совета». В предложении Родригеса Виит почувствовал что-то подозрительное. «Хорошо, я согласен. Доводилось ли вам слышать о гнезде Литвард?» «Да, сэр. По какому-то стечению обстоятельств логово Литвард было тем местом, в которое собирался направить Виита инструктор. Или, возможно, это не совпадение? Тут нельзя быть уверенным». «В таком случае я избавлен от необходимости объяснять все в деталях. Своими собственными силами разрушу ту ауру зла, что пропитало логово. Когда зло будет уничтожено, ты получишь профессию, предназначенную тебе». «Дзинь! Операция поиска и уничтожения в гнезде Литвард. В гнезде Литвард обитает сотня монстров. Убейте каждого из них хотя бы по одному разу и докажите, что вы достойны хорошей профессии. Завершение этого задания направит вашу судьбу по верному пути. Уровень сложности неизвестен. Требования задания нет». Вид перечитывал инструкции снова и снова, всю вплоть до последней запятой. «Здесь определенно есть подвох. Иначе Родригес просто не дал бы Виду задание, связанное с логовом Литвард. Это подземелье состоит из 5 этажей. Оно исследовано вдоль и поперек и хорошо известно игрокам. Многие игроки охотились там днями и ночами. Логово наполняют монстры 20-50 уровня, а вид все еще 13-го, но по силе примерно равен воину 40-го уровня, усиленный благодаря дополнительным очкам характеристик, полученных в тренировочном зале. С учетом дополнительных навыков, таких как мастерство меча и ремесло, Виит был уверен, что может справиться с монстрами 50-го уровня. Ему все же было достаточно тяжело убивать монстров в гнезде Литвард. Но они невозможны. Тут есть еще что-то. Но можно быть уверенным, что мудрец не врет мне. Мне важно, что он скрывает, но если я завершу это задание, то точно получу профессию. В этом задании определенно попахивало какой-то западней. Если речь не о том, чтобы охотиться на обычных монстров в подземелье, тогда о чем? Глаза Виида блеснули. «Скажите, мастер Виид, возьмете ли вы это задание или нет? К вашему сведению, я не могу предложить вам лучшие альтернативы. Я не буду принуждать вас, принимайте решение». Быстро взвесив все «за» и «против», Виид кивнул. «С уважением и благодарностью я принимаю вашу рекомендацию, советник». «Вы приняли задание». «Хорошо. Возвращайтесь, когда убьете всех монстров в гнезде. Хотя это и маловероятно, но если вам удастся завершить задание, то я вам кое-что отдам. Однако совершенно очевидно, что вы потерпите неудачу», — резко засмеялся Родригес. Виит направился прямо в тренировочный зал. Надо успеть вовремя. Время еще только подходило к обеду, и поэтому Виит спешил. Когда он вошел в тренировочный зал, инструктор уже держал в руке ложку, собираясь пообедать. «Добрый день, уважаемый инструктор!» «Ха, как неожиданно, мастер Виит! Я по вам соскучился!» «Я тоже, и поэтому я здесь!» «Подойдите и присядьте. Прежде чем мы подойдем к делу, прошу вас, угощайтесь!» «Благодарю, сэр». Благодаря удачно выбранному времени, Вит теперь смог перекусить. Коробка с обедом инструктора была гигантской. Ровно как и телосложение самого инструктора. И убыток от порции вида был подобен убыли стакана воды из океана. «Кстати говоря, инструктор, по поводу того задания, о котором вы упоминали». «А, того задания?» «Да, я хотел бы присоединиться». «А, я знал, что так и будет. Поэтому я попросил их оставить для вас место в отряде. Я рад, что вы беретесь за задание», — с радостью удовлетворил просьбу Виида инструктор. «Вы приняли задание. Зачистка логова Литвард. Королевство Розенхайм за последнее десятилетие сильно пострадало от нападений многочисленных монстров. Король Сеодерн, справедливый и великодушный властитель Розенхайма, издал королевский указ, повелевающий Сиру Мидвеллу, выдающемуся рыцарю, исследовать логово Литвард и уничтожить монстров. Уничтожьте монстров в гнезде Литвард вместе с Сиром Мидвеллом и его солдатами. Уровень сложности Е. Условия выполнения задания. Задание будет провалено, если вы погибнете». «У вас есть еще день перед завтрашним выходом отряда. Почему бы вам не заглянуть ко мне в гости?» «Прошу прощения, инструктор. Мне нужно подготовиться к заданию». «Жаль. Я хотел пригласить вас на ужин». «Ужин?» «Да, моя жена утром сказала, что она приготовит барбекю из свинины». От мысли о барбекю из свинины у Вида потекли слюньки. «Пряное и ароматное барбекю». Подобному искушению невозможно было сопротивляться. «Честно говоря, мне всегда хотелось посетить ваш дом». «Ха-ха, я так и знал». Виит никогда не стыдился того, что ему по жизни приходилось подчиняться и угождать. Но он... Ему просто до смерти надоел этот ржаной хлеб. Королевская дорога воспроизводит все аспекты реальности, в том числе и вкус. Вплоть до того, что, например, суши, сделанное из свежепойманной рыбы, здесь действительно имело свежий вкус, а просроченная еда черствела и протухала. И ржаной хлеб не был исключением. Последние 2 месяца Виит ел только ржаной хлеб, и его язык уже пропитался вкусом ржи. Его тошнило только от одного ее вида. барбекю из свинины было бы как нельзя кстати. К тому же это бесплатно. Тогда я вернусь ближе к вечеру, инструктор. Конечно, мастер Виит. До встречи. Виит принял еще одно задание в тренировочном зале. Теперь все три слота в окне заданий заполнены. Верхнее задание касалось исполнения воли Захаба, а сейчас было невыполнимо, в то время как два остальных сочетались друг с другом. Сейчас проблема в том, что задание Родригеса не является тем, чем кажется на самом деле, но это не имеет значения. Виит приготовился к испытанию. В худшем случае он может просто умереть. Ну и что? Он не хотел, конечно, умирать бессмысленно, но некоторые сложности ожидаемы. Теперь нужно подготовиться. Сначала нужно сделать покупки для путешествия в логово Литвард. Виит направился в центр города. Здесь ходили пешеходы в дорогих нарядах. Велись яркие дискуссии, а игроки торговали вещами в установленных киосках. Виит зашел в кузницу, где купил лук и много колчанов со стрелами. Лук Тео Гранде. Прочность 50-50, атака 5-6, скорость стрельбы 4. Это короткий лук, натянуть который по силам тем, кто силен подобно орку. Он грубо сделан, имеет низкую точность, но зато существенную силу атаки, что подходит для лучников-новичков. 1 золотой и 20 серебряных. Такова была цена, но теперь Виит ни за что не платил полной стоимости. Он заплатил не больше золотого, подарив девушке за прилавком статую в форме бабочки. Он случайно обнаружил, что при помощи скульптур подарков можно завоевывать женские сердца. Скульптурное искусство, оно полезно только для всяких пустяков. Также Виит купил запас ржаного хлеба. Несмотря на то, что хлеб ему и надоел, но хлеб, по крайней мере, лучше голода. А когда начинается бой, он уменьшает скорость снижения сытости. Когда сытость падает ниже 30, движения героя замедляются, и он временно теряет часть здоровья. Он заполнил свой рюкзак стрелами, травами и хлебом. Когда Виит купил все, что было нужно, он вернулся к инструктору. «Я закончил, инструктор». «О, вижу. Тогда пойдем ко мне. У меня ждет гость». «Гость? Вы пригласили на ужин кого-то еще, инструктор?» «Разве я про нее не упоминал?» Инструктор на мгновение растерялся, но быстро взял себя в руки. «Она милая девочка. Уверен, тебе она понравится». Хотя это и звучало странно, но Виит эту странность просто проигнорировал и расслабился. Инструктор взял Виита за руку и отправился к себе. Его рука была волосатой, как у гориллы. «Меня можно и не держать за руку, инструктор?» – сморщился Виит. «Нет, иначе ты можешь меня потерять». «Это как?» Виит наконец дошел до дома инструктора. Он не сомневался, что когда откроется дверь, он увидит самую счастливую в мире семью у теплого камина, согревающего дом теплом. Виит уже знал, что инструктор женился на человеческой женщине-варварке. Истинная любовь способна преодолеть расовые барьеры. Однако у них пока что не было детей. Но тогда дверь открылась, Виит вздрогнул, увидев девушку, сидящую за обеденным столом. «Невероятно!» На мгновение от красоты девушки у Виита перехватило дыхание. Увиденная им сцена была неописуемой, но он быстро вернулся с небес на землю, поскольку девушку пригласил инструктор. Виит предполагал, что она очередной НИП, но она оказалась игроком, как и он сам. Оценив ее дорогие меч и броню, Виит догадался, что она герой высокого уровня. Но не это шокировало Виита. Имя девушки мерцало красным. Игрок может притворяться нипом, скрывая свою истинную сущность, столько, сколько пожелает, но убийце, тому, кто убил одного или более игроков, сразу же отказывают в праве на анонимность. Красное имя и кровавый бриллиант над лбом – знак убийцы, знак того, кто убил себе подобного. «Ну-ну, спокойней, мастер Виит. Теперь вы, должно быть, поняли, почему я держу вас так крепко за руку». Виит попытался убежать, но его отчаянная попытка провалилась, потому что инструктор сжимал ему руку. «Инструктор?» «Да». «Не знал, что вы настолько хотите от меня избавиться». «Ну, теперь знаешь», — ехидно улыбнулся инструктор. Виит немного расслабился, Он знал, что если бы инструктор желал его смерти, то он скорее бы заморал свои руки, чем стал бы делать это чужими. «Пожалуйста, садитесь, позвольте мне вас представить. Это Виит. У него низкий уровень, но он идеально справился с базовой тренировочной программой». Виит слегка кивнул девушке, но та проигнорировала его, даже не наклонив головы. «Это Саюн. Она также недавно прошла тренировку. Саюн наведывается ко мне в гости раз в месяц, чтобы пообедать с нами». «Здравствуй. Приятно познакомиться», — вежливо поприветствовал он Саюн. Но эта девушка с пустым лицом даже не шевельнула глазами в его направление, что ясно показало ее абсолютное равнодушие. «А, не хочешь встречаться с хилыми новичками, что ли? Если бы не необходимость находиться с тобой в одной комнате, то я тоже не стал бы иметь с тобой никакого дела». В тот самый момент инструктор извинился и оттащил Виида в угол. «Мне очень жаль, извиняюсь за ее бестактность». «Нет, сэр, все в порядке. Вообще-то она хорошая девочка, она просто не знает, как говорить». «Она дорога мне, как сестра, но похоже, что она не верит людям. Я пригласил ее, потому что думал, что она могла бы открыть свой разум тебе». «Эх, все в порядке, я не возражаю». Тем не менее, у Виида не было причин протягивать этой Саюн руку помощи. Он считал, что нет смысла знакомиться с убийцами, кем бы те ни были. «Кстати говоря, не будете ли вы против, если я помогу, миссис Лансер? Ты хорошо готовишь?» «Вовсе нет. Но все же помощь есть помощь. Она могла бы чему-нибудь меня подучить». «Я не против». Жена инструктора была просто огромна, как и все варвары. Следуя ее руководству, Виит старательно резал филе свинины и опускал его в соус. Пока он работал на кухне, Саюн закатала рукава и зашла на кухню. Ей было стыдно сидеть одной за столом. Она подошла к Вииду, встала сбоку и наблюдала, как тот режет мясо. Она собиралась помочь, но не знала, с чего начать. Виит указал ей на гору посуды. «Помой посуду, пожалуйста». Виит ожидал, что она откажется, но, к его удивлению, она присела, взялась за тарелки и подняла их. За свою помощь они получили похвалу от хозяйки. «Вы хорошо справлялись». «Благодарю, мэм. У тебя золотые руки. Хочешь получить навык готовки?» Это было именно то предложение, которого Виит ждал. Иначе зачем он стал мочить руки? «Конечно, мэм. Благодарю. Вы так добры». «Вы получили навык готовка». Саюн, наблюдавшая за Виидом и будто что-то решившая для себя, также попросила жену инструктора научить ее готовить. Навыки готовки – это простые умения, которые можно получить где угодно, заплатив членские взносы в гильдии поваров или работая помощником в ресторане. Без сомнения, это умение хорошо окупается. И, наконец, свиное барбекю. На большом подносе было накрыто на стол. Оно аппетитно пахло и было поджарено до румянца. Здесь, в виртуальной реальности, запах ничем не уступал реальному. Виит немедленно взялся за нож и вилку. Но инструктор внезапно предостерег его. «Вы гость, мастер Виит. Не ешьте слишком много». Какой хозяин стал бы критиковать за обеденным столом приглашенных гостей? Больше он не был тем мужественным инструктором тренировочного зала. Теперь он был ужасным орком, выказывающим свою жадность до еды за обеденным столом. Орком, по крайней мере, 200-го уровня. Но Виит не относился к тому типу людей, которые поддаются угрозам, видя подобное угощение. «Я не согласен, инструктор». «Ты со мной споришь?» Неожиданно Виит ощутил давление, которому он не в силах был сопротивляться. Он ошеломленно сжимал нож дрожащей рукой. «Проклятье!» — сглотнул он, осмотрелся по сторонам. Он взглянул на Саюн, желая узнать, как эта хрупкого вида девушка противостоит давлению. Здесь, в мире фэнтезийной ролевой игры, уровень имел решающее значение. На нее, похоже, это не действовало. У этой девочки как минимум 200-й. И у варварки тоже, решил Виит. Жена инструктора – одна из тех варваров, что почитают законы природы. В особенности тот, что касается выживания сильнейших. Она не знала проявлений слабости. Поскольку варвары были физически сильнее других рас, из всех путешествующих, только Виит был напуган появившейся во взгляде инструктора угрозой. Никто не поддержал Виита. Но это был бы не Виит, если бы он не обладал способностью обращать врагов в друзей, а друзей в верных сторонников. «Уважаемый инструктор, позвольте мне сказать», — сумел проговорить Виит, сражаясь с дрожью в теле. «Что?» «Если ты хочешь что-то сказать, отложи сначала нож и вилку, а потом мы можем с удовольствием поболтать, хоть до конца времен». «Ваша жена, приготовив это блюдо, проявила такие исключительные умения в готовке. Я уже пленен этим ароматом и могу думать только о том, каково оно на вкус. Когда я вкушаю эту еду, воспоминание о ней навеки останется в моей памяти». «Она отличный повар», – засмеялся инструктор своим фирменным смехом. «Я ей горжусь». «Совершенно верно. В конце концов, она ваша жена. Это барбекю выглядит восхитительно». «Дорогой», – толкнула миссис Лансер своего мужа. Очевидно, комплименты Виита подействовали на нее. «Верно. Когда еще у вас будет шанс испробовать столь вкусную еду? Угощайтесь, мастер Виит». Как говорится, жена – гордость мужа. Когда речь зашла о его жене, инструктор проявил слабость. Как бы то ни было, но угощение было потрясающим. И не только свиное барбекю пришлось Вииту по вкусу, но и гарниры, которые хозяйка приготовила по рецептам из северных провинций. «Ммм, это так вкусно, мэм! Вы лучшие! Я завидую мастеру Лансеру, ведь он может есть эту вкуснятину каждый день!» «Верно, верно!» – одобряюще улыбался инструктор. Виит расстегнул свой пояс и расслабился. Инструктор искренне смеялся, а Саюн покорно доела свою порцию молчания, как кукла, сделанная изо льда. Виит отдохнул ночью в доме и отправился к воротам замка ранним утром. Сэр Мидвилл со своей армией из 30 пехотинцев, отправленных покорять логово Литвард, расположились у ворот. «Приветствую. Вы мастер Виит?» – спросил рыцарь. «Да, сэр», – ответил Виит. «Небольшое предварительное расследование относительно задания никогда не повредит. Из тех сведений, что Виит собрал на улицах, сэр Мидвейл принадлежал к Красному Ордену, ключевому подразделению армии Розенхайма, и там он выполнял свои основные задания. Недавно он получил повышение, как говорили слухи, до королевского рыцаря. Он был гордостью королевства. О нем говорили, как о воплощении рыцарства. «Наш путь будет долг, но на лошади займет 3 часа», — сказал сэр Мидвейл. Все остальные пехотинцы, кроме Виита, оседлали коричневых лошадей. Он сам ходил с рюкзаком, поэтому ему не приходило в голову, что может понадобиться лошадь. В любом случае, даже если бы его и не предупредили, это ничего бы не изменило. Лошадь – это дорогое удовольствие, которое стоит более 1000 золотых. «Деке попросил меня об одолжении, поэтому я представляю вам лошадь на время», – сказал сэр Мидвейл. «Благодарю вас, сэр», – ответил Виит. «Ванс, привези лошадь». Солдат привел печально выглядевшего жеребенка. Его силой тянули за поводья, и он упирался 2 задними ногами. Жеребенок тяжело дышал, демонстрируя 2 золотых зуба, что делало его похожим на мошенника. «Если я сяду на эту лошадь, не видать мне удачи в следующие 7 лет», – решил Виит. «До конца этой миссии этот жеребенок временно принадлежит вам», – сказал сэр Мидвейл. «Дзинь! Имя Аразат. Тип нейтральный. Уровень 3. Вид – лошадь. Титул – жеребец. Слава – -300. Жизнь 30, мана 0. Приписанный к карательному отряду, отправленному в логово Литвард, этот смышленый жеребенок часто пытается обхитрить своего хозяина. Он ненавидит воду и отказывается бежать в дождливую погоду. За ним требуется особый уход, иначе он может погибнуть от болезней. Постскриптум. Осторожно, он очень часто портит воздух. Окно характеристик выглядело удручающе. Вииду приходилось слышать, что с чистокровными лошадьми могут возникнуть сложности. Но он находил возмутительным, что этот слабенький жеребенок стал спутником его на ближайшие дни. Хотя дорога и не займет особенно много времени, но предлагаю все же отправляться. Виид протянул руку к жеребцу, пытаясь его погладить, но тот немедленно укусил его. «Да как ты посмел!» Когда Виид зло уставился на жеребца, тот развернулся и уселся на задние ноги. «Ну, хороший мальчик, хороший!» — произнес Виид успокаивающе. Как только он забрался жеребцу на спину, тот, распространяя вокруг себя тот самый обещанный забавный запах, неожиданно опустил голову вперед и затем ударил назад задними ногами. «Ай!» — Виид выбросил из седла, и он больно ударился о землю. Это падение отняло у него 70 очков жизни. Очевидно, жеребец пытался убить его своими действиями. «Чертов Аразат!» — жеребец фыркнул. Виид и жеребец уставились друг на друга такими взглядами, как будто каждый из них хотел свернуть другому шею. «Ты глупый человек, я никогда не позволю тебе сидеть на моей спине», — говорили глаза жеребенка. «Однажды я убью тебя», — говорило выражение лица Виида. Между человеком и зверем происходил беззвучный диалог. «Если вы готовы, предлагаю отправляться», — опасаясь того, что произойдет катастрофа, — сказал сэр Мидвейл. Люди сэра Мидвейла поскакали на восток. Виид запрыгнул на спину жеребца и поехал следом. Саюн также осталась в домике, так как не смогла отказать настойчиво приглашавшей жене инструктора. Утром она несколько раз натыкалась на Виида. Когда она открыла дверь гостевой комнаты, он как раз проходил мимо. Но они не пересеклись взглядами, как будто не замечали друг друга, и разошлись, не поздоровавшись. Когда Виид покинул дом, Саюн последовала за ним, потому что ее смущало оставаться в доме одной. Ничего не значащим взглядом она смотрела на то место, где он стоял несколько минут назад. «Куда мне пойти?» – спросила она себя. «Куда захочу?» – отвечала она сама себе. Но такого места не было. Хотя она могла и пойти куда угодно. Куда угодно, лишь бы подальше от грустных воспоминаний. Саюн направилась к южным воротам. Не то чтобы она хотела пойти именно туда. Она просто хотела пойти в пустынные земли, которые еще предстоит полностью исследовать. Куда угодно, где есть монстры. Она начинала свои приключения практически из центра материка, двигаясь к западным границам в поисках более сильных монстров. Нужно найти монстров. Когда сражаюсь с ними, могу забыться. Не нужно думать ни о чем. Даже о том факте, что я никогда в жизни никого не любила. Остановись, Саюн. Будь сильной. Несмотря на то, что она ни с кем не разговаривала, это не значило, что ее разум тоже прекратил работать. Под ее ледяной оболочкой текли мысли. Она постоянно вела диалог с самой собой, спрашивая и отвечая. Однако внешне ее лицо не отражало никаких эмоций, его будто оковало льдом. Повторяющийся диалог. Сама сказала, сама услышала голоса в ее голове. Саюн лучше чувствовала себя, сражаясь в гуще монстров. Она искала кровавых битв в подземельях, наполненных монстрами, чувствуя жажду по более сильным чудовищам. Она не боялась смерти. Потоки крови, что она разливала, никогда не пересыхали. Берсеркер, радующийся жизни, пропитанной безумием и наполненной резней. Вот кем она была. Дева, вечно ищущая битв. Глава 7. Маэстро сражений. Логово Литвард находилось у подножия могильных гор, в 3 часах езды на лошади от крепости. Жеребенок, на котором ехал Виит, постоянно отклонялся от курса, и даже траву он жевал неторопливо, когда Виит пытался задобрить его, чтобы тот не сбивался с дороги. Перед входом в логово их ждал солдат, который должен будет позаботиться о лошадях, пока они будут бродить внутри. «Джонсон, хорошо позаботься о лошадях». «Да, сэр». Карательный отряд сэра Мидуэйла оставил своих лошадей на попечительстве у солдата и зашел в логово. Виида наконец-то избавили от компании жеребца. «Приготовиться к бою! Встать в боевой порядок!» Карательный отряд закрылся стальными баклерами и ощетинился копьями и мечами. Снаряжение Виида по сравнению с ними выглядело жалко. Железный меч и лук. «Это все, что у вас есть, мастер Виит?» – спросил сэр Мидвейл, сам снаряженный в кольчугу. «Да, сэр. Вы слишком плохо вооружены, чтобы вступать в ближний бой. Оставайтесь сзади и поддерживайте солдат». «Да, сэр». Отряд поднял щиты перед собой и двинулся внутрь логова. Виит последовал за ними сзади. Немного углубившись в логово, они обнаружили 5 кобальдов, отдыхающих у костра, на котором что-то готовилось. Застигнутые врасплох внезапным появлением отряда, кобальды вскочили на ноги. «Рах! Враг! Человек! Нападать!» Кобальды — это монстры примерно 20 уровня, карликового, ниже 4 фунтов роста, вооруженные грубыми деревянными щитами и бронзовыми мечами. «Убить! Убить! Гнать злых человеков! Они ломают убежище! Защитим его, храбрые воины!» Когда кобальды ринулись в атаку, солдаты напряглись. Эти рекруты, только пришедшие из учебных лагерей, раньше никогда не были в бою. Виит посмотрел в сторону сэра Мидвейла. Рыцарь наблюдал за своими людьми безучастным взглядом, как будто его устраивали любые потери. Разве рыцарь не должен заботиться о жизнях своих солдат? «Может, он хочет, чтобы они получили первый боевой опыт самостоятельно?» – размышлял Виит. Солдаты успешно сомкнули ряды и выступили против волны кобальдов. Пара кобальдов бросала камни из пращи, но они мало чем могли навредить солдатам. Воины превосходили противника числом и снаряжением и могли легко справляться с кобальдами, не получив значительных ранений. Каждый раз, когда кобальд падал замертво, на земле оставался кусочек металла. «Бурен, Бейкер, соберите трофеи!» 2 названных сэром Мидвейлом солдата принялись собирать металлические обломки. Это была медь или плохенькое железо низкой стоимости, но все же вполне подходящее для сельскохозяйственных инструментов. Помимо тренировки рекрутов и восстановления безопасности на окраинах, еще одной целью, которую преследовало королевство, отправляя подобные карательные отряды, был сбор военных трофеев, что служило неплохой прибавкой в бюджет. «Мне нужно тоже как-то участвовать», – размышлял Виит. В следующем бою он достал лук Тео Гранде и прицелился кобальду в шею. Задержать дыхание, напрячь руки и прицелиться. Высокая ловкость и навык ремесла позволили Вииду точно направлять стрелы в выбранных кобальдов. «Вы получили новый уровень». Когда Виит убил 3 кобальдов, появилось сообщение о повышении уровня. Эти кобальды, обладая уровнем выше 20-го, давали Вииду, имеющему всего лишь 13-й уровень, огромное количество опыта. Каждый кобальд, в которого попадала его стрела, немедленно падал мертвым, поскольку он стрелял в тех, у кого практически не оставалось здоровья. Пока солдаты рисковали своими жизнями в бою, Виит осмотрительно стоял позади и просто стрелял из лука. Это эгоистичная и безопасная тактика. Даже поджигатель, спаливший дом, выглядит святым рядом с тем, кто, живя по соседству, тащит из этого горящего дома драгоценности и фарфор. И то, что делал Виит, точно так же считалось крайне некрасивым поступком, ведь он прикрывался своими боевыми товарищами, которые истекают потом и кровью в бою с монстрами. Хороший человек не стал бы так поступать. Виит, конечно, сознавал, что эта тактика может выйти ему боком, если солдаты начнут обращать на это внимание и станут его осуждать. Кто бы не почувствовал себя обманутым, когда кобальт, которому остается один последний удар, падает мертвым от появившейся неизвестно откуда стрелы. Поэтому Виит стрелял только в тех кобальдов, которые спасались бегством в отчаянной попытке выжить или когда солдат попадал в опасную ситуацию, окруженный, например, двумя или тремя кобальдами. Вы получили новый уровень. Каждый раз, убивая кобальда, Виит довольно улыбался, ведь пока другие солдаты изо всех сил сражаются, ему самому требовалось лишь стрелять из лука с безопасного расстояния. Что может быть проще? Его уровень рос быстрее, чем курс акций компании Google. Задумка Виида купить перед началом задания лук окупалась старицей. Зайдя в логово еще дальше, они обнаружили просторную открытую пещеру. Сэр Мидвейл со своими людьми обошел пещеру по кругу, находя и убивая кобальдов, а затем вернулся в центр. «Отдыхайте и готовьте обед», — приказал сэр Мидвейл. «Да, сэр». Бурен и Бейкер засуетились, доставая большие котелки и разжигая огонь. Как самых младших в отряде, их заставляли заниматься подобной работой. Виит подошел к ним и взял нож. «Я помогу вам», — сказал он, застенчиво улыбаясь. «О, не стоит», — ответил Беккер. «Не волнуйтесь, я люблю готовить. К тому же, хотя я еще только новичок в кулинарии, для меня честь послужить храбрым воинам, посвятившим свои мечи королевству Розенхайм». «О, это очень любезно с вашей стороны, мастер Виит». Этими действиями Виит неожиданно добился признательности солдат. Человеку, который вызвался выполнять ручную работу в путешествии, всегда рады. Отношение Беккера и Борона к нему изменилось. Они не могли не ценить такого помощника. Того, кто, желая помочь, взял в руки нож и начал готовить еду. Конечно, у него была своя собственная цель, и она не имела никакого отношения к таким вещам, как вселенская щедрость и услужливость. Все дело в навыке готовки. Виит нарезал говядину и бросил ее в котел. Добавил овощей и специй, чтобы получился бульон. Ингредиентов было достаточно, чтобы накормить 32 человека. Довольно большое количество народу. Как знал Виит, приготовление большого количества еды – это самый быстрый способ развития кулинарных навыков. Повышение уровня. Готовка 2. Улучшает вкус еды. Приготовленная еда повышает скорость восстановления жизненных сил. Еда повышает запас здоровья на 5%. Повышение уровня «Ремесло» – 7. Повышает ваши ремесленные навыки в различных сферах деятельности. Два окна с сообщениями появились практически вместе. Кулинарный навык Виида повысился вместе с ремесленным. Последнему до 7 уровня оставалось совсем немного очков опыта. Этот подход фактически убивал одним выстрелом двух зайцев. Виит зачерпнул из котла ложку тушеного мяса. Привилегия повара – попробовать свою еду. Отлично. Сравнивать это тушеное мясо с ржаным хлебом, продающимся в продуктовом магазине, было бы немыслимо. Конечно, оно получилось не таким вкусным, как свиное барбекю, которое он ел недавно, но все же вполне прилично для первого раза. Сейчас низкий кулинарный навык компенсировался более высоким навыком ремесла. «Обед готов! Прошу, угощайтесь!» Проголодавшиеся в непрерывных сражениях солдаты получили каждой по чашке мясного рагу, которое они ели с большим аппетитом. «О, это вкусно!» «Не могу поверить, что в полевых условиях можно так вкусно готовить!» «Мне почему-то кажется, что он готовит лучше моей жены!» Все они одобрили стряпню Виида. Солдаты своими одобрительными комментариями намекали, что они хотели бы и дальше есть приготовленную им еду. Когда они, протягивая пустые чашки, просили добавку, Виид вновь наполнял их мясным рагу. Ну а заодно и не забывал про свой собственный желудок. Солдаты съели то, что было в котле, а когда обеденный перерыв закончился, сэр Мидвейл подошел к Вииду. «Мастер Виит», — спросил он радушно, — «не могли бы вы и дальше готовить для моих людей?» Очевидно, даже отважные рыцари ценят вкусную стряпню. Хотя более вероятно, что, будучи знатным человеком, он привык есть вкусно и теперь не желал есть обычную еду. «Да, сэр, о еде я позабочусь». И вот так Виит стал официальным поваром карательного отряда. Не было смысла отказывать сэру Мидвейлу, ведь, готовя 3 раза в день по 32 порции рагу, он мог неплохо улучшить свои кулинарные навыки. Да и к тому же, готовить он действительно любил. «Я могу починить оружие и броню. Принесите мне все сломанное или поврежденное, если оно у вас есть. Правда? Сможешь починить мой меч? Мой баклер уже скоро не будет выдерживать ударов. Давайте сюда то, что у вас сломано. Ремонт, используя вид свой навык, ремонтируя броню и снаряжение, которые ему приносили некоторые солдаты. В городе у кузнеца ремонт изношенного снаряжения может стоить целое состояние, а сильно изношенные вещи, если их не чинить, могут сломаться прямо в бою». «Спасибо, мастер Виит!» Теперь Виит получил признание у солдат, зарабатывая их доверие. Он в то же время совершенствовал ремесленные навыки. Сэр Мидвейл, который поначалу со скепсисом относился к рекомендованному своим другом человеку, теперь изменил свое мнение и был более чем удовлетворен тем, что делал Виит. «Я вам признателен, мастер Виит». «Не стоит благодарности, сэр». Виит отлично вписался в отряд. Кто знает, через какие бы невзгоды им пришлось пройти без него. Время от времени им бы приходилось посещать соседнюю деревню, когда пришло бы время чинить поломанное или изношенное вооружение. А безвкусная еда быстро надоела бы им и не лезла бы в горло. Среди трофеев изредка попадались зачарованные предметы, и для них пришлось бы покупать свитки идентификации, которые стоят несколько золотых за штуку. Вместо этого Виит мог идентифицировать эти предметы прямо на месте благодаря своему навыку. А для солдат теперь было бы настоящей пыткой есть ту безвкусную кашу, которую Бурен и Беккер называли рагу, в особенности после того, как они попробовали рагу, приготовленное Виитом. «Но мы все-таки не повара», — в голос жаловались Бурен и Беккер. Вот таким способом Вииду удалось сформировать с солдатами необычайно крепкие дружественные отношения. Каждый раз, когда Виит выпускал стрелу, один из кобальдов падал замертво. Кобальды считаются относительно слабыми монстрами. Им известно, как использовать инструменты, но качество этих инструментов низкое, как если бы их изготовили дети. Кобальды в бою в основном рассчитывали на численное превосходство. «Кьё-ё!» — нападал отряд из 9 кобальдов. «Ну, давайте, идите ко мне. Вы мой драгоценный опыт!» С широкой улыбкой на лице Виит приветствовал кобальдов. Он произвольно выпускал стрелы, зарабатывая опыт без усилий. О защите все равно заботились солдаты. От него лишь требовалось выпускать как можно больше стрел. «Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Навык. Вы изучили стрельбу из лука. Уровень рос с беззубной скоростью. Также Виит выучил стрельбу из лука, которая была, как правило, доступна только лучникам. В этом не было ничего удивительного, ведь все время он только и делал, что стрелял из лука. Мечом он вообще не взмахнул ни одного раза. И несмотря на это, солдаты не проявляли недовольства. После боев Виит становился самым занятым человеком в лагере. Он готовил, чинил оружие и снаряжение и лечил раны. У сэра Мидвейла было несколько лечебных зелий на всякий случай, но солдаты карательного отряда не могли себе позволить таких дорогих лекарственных средств. И Виит натирал травами раны и накладывал марлевые повязки. И в этом деле ему также помогал навык ремесла. «Навык. Вы изучили перевязку ран. Навык позволяет останавливать кровотечение. При применении повышает здоровье раненых. Максимальное количество навыков, которые герой может изучить, когда профессия еще не выбрана, равно 10. Навык перевязки ран Виида, усиленный ремесленным навыком, работал впечатляюще. А с учетом того, что он ежедневно заботился о 30 пациентах, уровень навыка безостановочно рос. Солдаты неделю бродили по первому и второму уровням, убивая кобальдов. Им иногда попадались другие игроки. Они смотрели на Виида завистливыми взглядами, ведь он получил возможность присоединиться к карательному отряду нипов и охотиться на монстров при его поддержке. За неделю, проведенную здесь, его уровень достиг 26-го. Навык ремонта развился до 3-го, готовка до 4-го. Последняя повышала здоровье тех, кто ел приготовленную Виидом еду на 50 пунктов до тех пор, пока не наступал голод. Но все же у Виида оставалась одна проблема. Окно заданий. Операция поиска и уничтожения в логове Литвард. В логове Литвард обитает сотня монстров. Убейте каждого из них хотя бы по одному разу и докажите, что вы достойны хорошей профессии. Завершение этого задания направит вашу судьбу по верному пути. Уровень сложности неизвестен. Требования задания нет. Количество оставшихся монстров 100. Оставшаяся проблема – это то самое задание, выданное советником Родригесом. Количество оставшихся монстров не уменьшилось, хотя Виид и убил уже не одну сотню кобальдов. Неделю солдаты разогревались на кобальдах, и теперь они направились на 3-й уровень логова. Эта территория принадлежала гоблинам. Охота на кобальдов проводилась для того, чтобы рекруты могли получить минимальный боевой опыт. Но вот столкновение с гоблинами уже представляло для них значительную угрозу. Кобальды имели уровень в пределах 20-30. У простых кобальдов был 23-й уровень, а относительно более сильные кобальды-воины имели 28-й. Но в целом у кобальдов был примерно 20-й уровень. С другой стороны, гоблины уже имели уровень не ниже 50-го. Их оружие и снаряжение превосходило то, с чем шли в бой кобальды. Боевые возможности гоблинов превосходили кобальдов в 5-6 раз. «Будьте внимательны, если попадете в неприятности, сразу же отступайте!» «Да, командир!» Солдаты не могли скрыть возбуждение. После охоты на кобальдов средний уровень отряда находился в диапазоне от 23 до 25, но уверенность солдат в своих силах падала при мысли о том, что им предстоит столкнуться с неизвестным противником, чей уровень, грубо говоря, вдвое выше. Облегчало ситуацию то, что гоблины собирались меньшими группами, чем кобальды. Виит раздраженно фыркнул. Он опасался того, что если отряд направится к гоблинам сейчас, то потери неизбежны. «Сколько потеряем? Треть или даже больше? Надеюсь, нас не перебьют». Если бы Виит отвечал за отряд, то прежде чем приступать к гоблинский порог, он уделил бы больше времени повышению уровней своих солдат. Не говоря о том, что он еще и показал бы им, как более эффективно драться с гоблинами. Однако командование карательным отрядом принадлежало сэру Мидвейлу. Теперь у Виида было два варианта действий. Либо следовать за ним, как раньше, и стать свидетелем того, как они беспомощно умирают, либо отказаться от задания и охотиться на кобальдов дальше самостоятельно, до тех пор, пока он не наберет достаточный уровень, чтобы сражаться с гоблинами. Второй вариант имел множество недостатков и был неприемлем. На самом деле причина, по которой Виит так заботился о хорошем обеспечении солдат, была более практической, нежели привязанность к ним. И поэтому он не хотел, чтобы они бессмысленно умирали теперь, после того, как он приложил столько усилий, налаживая с ними хорошие взаимоотношения. «Они идут, приготовиться!» Еще до того, как сэр Мидвейл договорил, из пещеры выскочило несколько гоблинов. «Человек! Человек! А не умирать!» Гоблинов было 5, а солдат 30. То есть солдаты превосходили гоблинов количественно в 6 раз. Виит планировал обстреливать гоблинов стрелами как можно активнее, что повысило бы его шансы заработать опыт. Ведь, несомненно, за гоблина можно было получить огромное количество опыта, и Виит собирался это сделать, несмотря ни на что. Однако солдаты замерли. Их будто пригвоздили к земле, и теперь они стояли как статуи. Гоблины излучали уверенность в собственных силах. Солдаты испугались, увидев противника 50-го уровня. Их мечи опустились, щиты заметно дрожали. «Идиоты!» – прищелкнул Виит языком. С гоблинами не просто было бы справиться, даже если бы солдаты сражались бесстрашно, а сейчас они вообще замерли от страха. Это может привести к трагедии. Виит взглянул на сэра Мидвейла, стоящего рядом. Сэр-рыцарь, очевидно, не собирался воодушевлять своих людей. Слабые заслуживают смерти. Кодекс рыцарства, разработанный в королевстве Розенхайм, создали хладнокровные люди. Спрятав лук за спину и вытащив железный меч, Виит выступил вперед. «Будем надеяться на те дружеские отношения, которые я все это время выстраивал», — решил он. И затем он сделал то, чего остальные солдаты, видевшие его действия в предыдущих сражениях, никак не могли от него ожидать. Виит выкрикнул боевой клич и ринулся на гоблинов. «Ачи!» Гоблины захихикали. Меч Виида отразили так легко, что это сразу наводило на мысли о тщетности его попыток. Разницу в уровнях он мог бы преодолеть за счет своих повышенных характеристик, но в данном случае влияние имело более короткая длина его меча. Меч был неэффективен против гоблинов, вооруженных более длинными копьями. «Я не ношу никакого защитного снаряжения, так что если они меня ударят, я труп». Гоблины заблокировали меч Виида и практически в тот же миг атаковали копьями. Он пригнулся, уклоняясь от копий. Выжить ему позволила лишь удивительная реакция, помноженная на быстрый ум. Намерения серьезно атаковать гоблинов у него не было, поэтому его контратаки выглядели достаточно вяло. «Умри, человек! Твой меч – мусор!» Гоблины атаковали пятью копьями, но их случайные удары направлял лишь один инстинкт. Поэтому до тех пор, пока Виит не приближался к ним близко, на расстояние удара мечом, риск попасться им на копья был минимален. Но в то же время он притворялся, будто находился в опасности, уклоняясь от копий на считанные миллиметры. С точки зрения солдат, все это выглядело как безнадежная схватка слабого с сильным. Несмотря на то, что уровень Виида уже давно превзошел уровень солдат, те привыкли вспоминать его как хозяйственного работника, занимающегося ручным трудом, таким как ремонт вещей, готовка и помощь раненым. И вот этот самый Виит теперь сражался с гоблинами. Сердца солдат начали наполняться уверенностью. После еще нескольких обменов ударами Виит отступил на пару шагов и громоподобным голосом зарычал. «Посмотрите на них! Эти гоблины слабее, чем кажутся! И посмотрите на нас! Нас больше! Вы не одни! Мы помогаем друг другу! Плечом к плечу мы прикрываем друг другу спины! Бра!» Множественно восстановили солдаты боевой дух. «Позор нам! Как трусливым мышам, спрятавшимся за спиной Виида! Вперед в бой!» Они ринулись прямо на гоблинов. Виит почувствовал, что сейчас начнется рукопашная, и выскользнул из боя. «Эти ублюдки используют только копья. Если сражаться на расстоянии удара копья, мы получим лишние ранения. Используйте щиты, поднимите баклеры и напирайте на них. Сократите расстояние, и это не даст им свободно размахивать копьями», — дал Виит своевременные наставления. «Так точно! Слушаюсь!» Поскольку Виит с солдатами уже наладил самые лучшие дружеские отношения, то к его командам сразу же прислушались. Они отбросили гоблинов силой. Две трети солдат держали перед собой щиты, остальные же взялись за мечи. Когда две передние линии, закрываясь щитами, ринулись на врага, копья гоблинов отскочили от их щитов, что преподнесло гоблинам неприятный сюрприз. И как только солдаты сократили расстояние, линия мечников вступила в бой. Лидерство увеличилось на 3. Пока Виит стоял в стороне, ничего не делая, его лидерство повысилось на 3 пункта. Характеристика лидерства воздействует на нипов солдат, упрощает приручение животных и вербовку наемников. После того, как солдаты, воодушевленные Виидом, начали действовать, стало очевидным, что Виит вполне способен командовать ими. Несмотря на свое превосходство в уровне, гоблины не могли противостоять солдатам, имеющим 6-кратное преимущество. Скоординировав свои действия, воины убивали гоблинов, и те один за другим исчезали в серых вспышках. Эта тактика, применяемая римскими легионерами, была бы неэффективной против равного по численности противника, но армия из 30 солдат, давящих щитами и атакующих со всех четырех направлений, с легкостью уничтожила малочисленных гоблинов, вооруженных длинными копьями, а стрелы Виида, упускаемые им время от времени из-за спин солдат, еще больше дезориентировали гоблинов. Гоблинов пятеро, один из них мой. Виит наблюдал за боем, и когда один из гоблинов уже был на грани смерти, он выпустил стрелу точно ему в шею. «Вы получили новый уровень». После того, как Виит получил 26-й уровень, кобальды уже не давали ему так много опыта, как раньше. Конечно, это с какой стороны посмотреть, кому-то хватит и этого, но не Вииду. В отличие от кобальдов, гоблины – это уже совсем другое дело. Убийство гоблина дало Вииду столько опыта, что ему хватило опыта до 27 уровня, до которого оставалось 37%, и после этого оставалось еще 10% сверху. А гоблины гораздо вкуснее. Теперь Виид полюбил гоблинов больше всего на свете. Правда, без помощи солдат, кто знает, чем бы все это могло закончиться. Но все же было бы сложно найти место для охоты лучше этого. «Мы победили!» – воскликнули радостно солдаты, подбрасывая мечи в воздух. «Гоблины нам не противники», – окрепла их уверенность в том, что они могут справиться с гоблинами. «Нет, мы легко справились, потому что следовали командам Виида. У него дар лидера. Он отлично умеет оценивать силу врага. У нас были бы высокие шансы выжить под его руководством». После завершения боя солдаты благодарили Виида, похлопывая его по спине. Богиня удачи улыбалась ему, но, тем не менее, он внимательно наблюдал за сэром Мидвейлом. Если рыцарь решит, что его праву командовать что-то угрожает, он имеет право выгнать Виида из отряда без суда и следствия, хотя Виид полагал, что его дружба с рыцарем поможет избежать худшего варианта развития событий. Сэр Мидвейл в глубокой задумчивости разглядывал тело мертвого гоблина, а затем сказал Вииду. «Вы хороший солдат, мастер Виид. Я вижу у вас большой талант. Хотите ли вы встать на путь королевского стража?» «Королевского стража?» «Вы станете офицером в великолепной армии королевства Розенхайм. Вы начнете в звании десятника». «Дзинь!» «Вы получили...» «Предложение работы. Приняв его, вы займете военную должность десятника в армии Розенхайма, получите в свое командование десяток пехотинцев. Также вам будет предложено пройти стандартную тренировочную программу, и вы будете получать ежемесячное жалование в 50 серебряных. Принимаете ли вы это предложение?» После завершения тренировки герою давалось несколько базовых навыков мечника и некоторое военное снаряжение, такое как мечи и щит. Конечно, это было что-то вроде простого железного меча или его аналога и стандартной тяжелой брони, то есть не самое лучшее снаряжение из возможного. Виит покачал головой. По его замыслу, пока было слишком рано выбирать какую-то определенную карьеру. «Сэр, ваше предложение – это честь для меня, но я не могу его принять. Королевская гвардия – это, несомненно, именно то подразделение, куда бы я хотел попасть, но я бы хотел еще на некоторое время посвятить себя делу уничтожения монстров и помощи слабым и бедным, что невозможно без свободы передвижения. Во мне течет кровь странника, сэр Мидвейл». «Ну что же, да будет так». «Но если ты передумаешь, только скажи. А сейчас можешь взять командование над моими людьми». «Вы уверены?» «Хотя этот долг мой, но похоже, что мои люди будут охотнее подчиняться тебе. К тому же ты можешь их научить большему, чем я. Но я буду наблюдать со стороны и оценивать, насколько эффективным будет твое командование». Сэр Мидвейл передал Вииду командование карательным отрядом. Теперь, по крайней мере, внутри логова солдаты должны были подчиняться ему. Конечно же, не стоило ждать, что они по одному его слову пойдут в огонь и воду. Лидерство Виида было низким, поэтому он больше рассчитывал на то, что дружба с солдатами заменит его. Он был взволнован этим новым поручением. «Ну ладно, извлечем из этой ситуации все возможное», – размышлял он. Виид быстро спрятал лук, вынул и поднял меч. И это была демонстрация его нового статуса. Лук – это не так внушительно, особенно если вспомнить о его прошлом поведении, которое солдаты считали менее достойным. «Солдаты! Меня зовут Виид, и на данный момент я беру над вами командование. Прошу вас ответственно исполнять мои приказы». «Да, командир!» «Моя основная задача – очистить логово, не понеся при этом потерь. Делайте все возможное, и ни одна капля вашей крови не будет пролита зря». «Да, командир!» Когда Виид стал командиром отряда, отношение солдат к нему значительно изменилось. «Бурен, Бейкер!» «Да, командир!» «Теперь вы разведчики. Двигайтесь перед отрядом и ищите поблизости врагов. Даже когда мы будем сражаться, вы должны следить за окрестностями». «Да, командир!» Виид приказал отряду двигаться дальше. Отправив вперед разведчиков, вскоре запыхавшийся Бурен вернулся к отряду. «Командир!» «Говори!» «Докладываю, сэр. 7 гоблинов на 12 часов. 2 самки и 5 гоблинов-налетчиков». Гоблины-налетчики, по данным Виида, были монстрами 58 уровня. «Хорошая работа, Бурен. Всем стоять!» Виид приказал солдатам остановиться на открытом пространстве и подготовил ловушку. Затем в одиночку отправился к тому месту, где были обнаружены гоблины. В указанном Буреном месте отдыхало 7 гоблинов. Виид достал лук и выстрелил в самого дальнего из них. Прежде чем стрела долетела до цели, он развернулся и побежал. «Эх, человек!» Гоблины осмотрелись вокруг, обнаружили убегающего Виида и пустились в погоню. Виид надеялся, что ноги не подведут, ведь если его окружат 7 гоблинов, шанса выжить ему не будет. Виид слышал за спиной тяжелый топот приближающихся гоблинов, бежавших с копьями в руках. Он вздрагивал от этих жутких звуков. «Боже, у меня от этой погони мурашки по коже! Вот что такое отличная игра! Для кого игра, а для меня работа», — думал он. Несмотря на опасность ситуации, мысли Виида были позитивными. Он сейчас бежал один, но как только он окажется рядом с тем местом, где скрываются солдаты, он будет в безопасности. Виид бежал так, что только пятки сверкали, и добрался-таки до открытого места. «Командир!» Бурен и Бейкер были первыми, кого он увидел. «Приготовиться к бою! Гоблины идут!» Пока эхо от возгласа Виида разносилось по пещере, 7 гоблинов появилось из прохода. Их судьба будет решена в одно мгновение. «Как?» Глупые гоблины были ошарашены внезапным появлением солдат, поднявшихся из-за камней. Прежде всего, они бросили в гоблинов горящие факелы. «Попались, ублюдки! Вперед!» «У них копья! Осторожнее с копьями! Любой, кто получит рану, должен сразу отступать, невзирая на то, тяжелая она или нет». Если бы Виид знал, что ему предстоит командовать отрядом, он бы купил побольше ловушек. А поскольку сейчас каких-то других приспособлений под рукой не было, единственной идеей, пришедшей ему в голову, стала закидать гоблинов факелами. Теперь солдаты сражались очень хорошо. Отряд из 30 пехотинцев – это сложнейшая машина, которая сначала разделяла гоблинов, не давая им сражаться всем вместе, а затем уничтожала поодиночке. Их воодушевляла невидимая сила, имя которой – мораль. Когда дело касается монстров или нипов, мораль для них всегда является решающим фактором в бою. Солдаты верили в своего нового лидера, а гоблины, в свою очередь, сбитые с толку факелами и оказавшиеся в ловушке, окруженные множеством людей, теперь потеряли свою волю к сражению. «Люди-жулики напали на нас! Кек, спасайтесь! Вы надеетесь, что вам дадут сбежать?» Солдаты безжалостно атаковали врага. «Окружайте! Заблокировать выход из пещеры!» — яростно кричал Вид. «Да, командир! Раненым отступить, оказать первую помощь, отсталым сосредоточиться на защите. Те, кто получил лечение, ждите, готовьтесь вступать в бой по моему приказу». Солдаты под руководством Вида планомерно выводили гоблинов из строя. Двое пали от его стрел. Он считал справедливым забрать себе как минимум двух гоблинов, потому что он подвергал свою жизнь риску, заманив их. Высокоуровневые гоблины держались долго, даже несмотря на низкую мораль. Но когда Виит разделил солдат на три группы и приказал им по очереди изматывать противника, монстры были уничтожены. Трофеями стали 9 серебряных, стальной щит и бронзовое копье. Когда Бурен и Беккер подобрали трофеи, по его приказу он заявил: «Слушайте все! Я горжусь вашей доблестью! Теперь мы разделим трофеи, но не так, как делали это раньше. Большие награды получают те, кто сражался с монстрами храбрее других при условии, что они не получили серьезных ран и смогут сражаться в следующем бою. Моя задача, чтобы вы все вернулись живыми домой». «Да, командир», — отреагировали солдаты на его речь. Их глаза были наполнены восхищением. Лидерство увеличилось на 2. Если бы Виит хотел, он мог бы забрать все трофеи себе, но он сдерживался. Если его отношения с солдатами ухудшатся, то лидерство не спасет от мятежа или даже от казни. Излишнюю жадность также сдерживала присутствие сэра Мидвейла. Командуя своим отрядом, Виит систематически вычищал гоблинов на 3-м этаже, но однажды сэр Мидвейл, скорчив недовольную гримасу, сказал ему: «Мастер Виит, скорость выполнения нашего задания замедлилась. Советую вам действовать побыстрее». «Прошу прощения, сэр». «Этих солдат я забрал из наших полков. Мне отдали их не навечно. Они должны закончить задание за месяц и вернуться в свои части». Раньше Виит ничего не слышал о сроках. Должно быть потому, что в сроках было ограничено не само задание, а солдаты, его выполняющие. Несмотря на сроки, он не ускорил темп. Когда приходилось иметь дело с 6 и более гоблинами, он всегда выманивал их на открытое место 1-2 стрелами, и уже там солдаты могли воспользоваться своим численным преимуществом. Когда гоблинов было меньше 6, они нападали на них без каких-либо ухищрений. Виит избегал сражений. Если хоть один из солдат имел какое-либо ранение, и он по-прежнему сам готовил рагу и чинил оружие со снаряжением, поддерживая состояние солдат в лучшей форме. Когда карательный отряд успешно закончил зачистку 3-го этажа логова, уровень Виита достиг 37-го, а уровень его солдат – 34-го. И вот тогда наступило оно – время настоящей охоты. «Вперед! Держать строй! Вперед!» Подгоняемые приказами Виита, солдаты двигались как настоящие берсеркеры, поддающиеся безумию. Для них теперь гоблины были пустым местом. «Очи! Очи! Умрите, уродцы! Вы грязные жабы! Я сотру вас с лица земли!» Солдаты тараном шли вперед, выставив щиты. При этом они грязно сквернословили. Виит научил их различным словечкам из лексикона Родригеса. Иногда они со свирепыми криками могли ринуться на врага в самые неожиданные моменты. Их мечи стали более подвижными и теперь били в уязвимые места вооруженных копьями гоблинов. Виит все еще заставлял их поддерживать строй, пытаясь научить их полагаться в бою на своих товарищей. Но несмотря на это, они действовали более безрассудно. Отряд убивал гоблинов непрерывно, оставляя за собой 1000 трупов. Более агрессивно применяя тактики Виита, солдаты научились пробивать защиту гоблинов точно скоординированными атаками. Теперь, когда отряд солдат-ветеранов бесстрашно накидывался на врага, на уничтожение отряда гоблинов уходили мгновения. «Бой завершен. Сейчас я распределю трофеи между наиболее доблестными. Это Хосам и Дейл». «Ура! Кому-то требуется отдых или ремонт?» «Нет, командир! «Никак нет!» «Тогда продолжаем. Разведчики, доложить!» Бурен и Беккер по очереди разведывали окрестности и докладывали о расположении и количестве ближайших гоблинов. «Докладываю, командир», — сказал Беккер. «9 гоблинов обнаружены в 100 ярдах на 9 часов. Один гоблин-алхимик, 6 воинов и один обычный гоблин. Выдвигаемся». Солдаты побежали в легком темпе, не быстро и не медленно. При беге в таком ритме они избавлялись от боевой усталости и готовились к предстоящему бою. «Люди! Враг! Убить их всех!» Гоблины приготовились сопротивляться, но это было практически бессмысленно. Солдаты, ставшие закаленными в бою ветеранами, уже превосходили гоблинов по уровню морали, а стрелы Виида выносили им смертный приговор. Его уровень стрельбы из лука, часто используемый в боях, быстро рос, и теперь он направлял стрелы не только в смертельно раненых гоблинов. Теперь Виид стрелял, чтобы перехватить инициативу, например, когда гоблины собирали силы, чтобы прорваться через окружение его людей. Он препятствовал их движениям, предупреждающими выстрелами, хотя главными целями стрел были те гоблины, которые угрожали жизни его солдат. Представьте, что в тот момент, когда гоблин направляет в вас острие своего копья, стрела вашего командира пробивает дыру в его голове. Вы ведь будете более лояльны к тому, кто спасет вашу жизнь, верно? То же самое происходило с теми солдатами, которым Виит спасал жизнь в последнюю секунду. Его отряд охотился на гоблинов самым эффективным и быстрым способом. Они зачистили 4-й этаж быстрее, чем 3-й, и даже сохранили тот же ритм на 5-м, где в каждой битве они имели дело с большим количеством гоблинов. Когда боевые навыки солдат выросли до той степени, когда солдат можно было считать высокоуровневыми ветеранами, они уже стали способны сражаться с гоблинами один на один. Тем не менее, Виит все еще следовал старой тактике, делающей упор на защиту и численное превосходство. Некоторые солдаты, ставшие слишком самоуверенными, предлагали ему больше не пользоваться ей, а вместо этого сражаться с гоблинами, исключительно исходя из их уровня. Но Виит настаивал на своем. «Не думаете ли вы, что мерзкие гоблины заслуживают этого честного боя? Вы когда-нибудь слышали, чтобы рыцарь вызывал монстра на дуэль? Если бы нашелся такой, разве это не глупость показывать свою честь перед монстрами? Мы сражаемся с ними, защищая покой жителей Розенхайма. Помните о том, что если вы из каких-то этических соображений будете колебаться, убивая гоблинов, ваши товарищи вынуждены будут расплачиваться за это». Лидерство Виида контролировало его небольшую армию из 30 человек. Действия тех, кто сражался с гоблинами в одиночку, Виит не одобрял. Тому, кто так поступал, отказывали в участии в следующих боях. Сначала этот человек радовался безопасности, но вскоре понимал, что ему приходится отсиживаться в тылу, пока его товарищи получают опыт. Это становилось примером для всех остальных. И теперь они предпочитали, если это возможно, бить гоблинов в спину вместо честных поединков. Без сомнения, они поступали так потому, что Виит хорошо прочистил им мозги. Боевая тактика пехоты для чайников. Меньше чем за месяц карательный отряд под руководством Виида зачистил логово Литвард. Когда оставалась еще неделя, они вернулись на 3-й уровень и по пути наверх вырезали восстанавливающихся гоблинов. Начиная бой, солдаты распределялись по звеньям, вставали дугой и шли вперед, вырезая всех на пути, в мгновение ока. Как только один бой заканчивался, они начинали новый – Блицкриг. Ни один солдат не погиб. Когда они завершили задание, операция поиска и уничтожения в логове Литвард, средний уровень солдат был равен 57, а Виит достиг 62-го, учитывая то, что в армии Розенхайма средний уровень Динариона равнялся 40. То, что сделал для своих солдат Виит, было потрясающим. «Отличная работа, мастер Виит! Вы очень сильно помогли нам! Сэр Мидвелл не скрывал того, как он восхищен видом. «Если бы у нас было хотя бы пятеро таких отважных лидеров, как вы, королевству Розенхайм никогда бы не пришлось опасаться монстров. По праву королевского рыцаря я настоящим предлагаю вам стать сотником. Примите ли вы мое предложение, мастер Виит?» «Дзинь! Вы получили предложение работы. Приняв его, вы займете военную должность сотника в армии Розенхайма. Вы получите в свое командование сотню пехотинцев. Также вам будет предложено пройти стандартную тренировочную программу, и вы будете получать ежемесячное жалование в 3 золотых. Принимаете ли вы это предложение?» Сотник, то есть офицер, командующий сотней солдат, считается кем-то вроде кандидата на рыцаря. Он имеет право пройти ежегодные испытания на рыцарство в Красном Ордене. Другие игроки охотно приняли бы это предложение, но Вииду не было до него дела. «Я польщен вашим предложением, сэр Мидвейл, но боюсь, что это мне не по силам». «Фрейя, заступница! Мастер Виит! Если вы хотите дополнительных привилегий, только скажите. Думаю, мы сможем найти общий язык». «Ваше предложение превосходит все мои даже самые смелые ожидания, но все, что я хочу, это мир и процветание в королевстве Розенхайм. До тех пор, пока мое сердце велит мне путешествовать по миру и помогать нуждающимся, мне рано останавливаться в одном месте. Если у вас будет другое задание по уничтожению монстров после осенних урожаев или если на Розенхайм нападут, я первым приду к вам и предложу свои услуги и поведу в бой отважных солдат армии Розенхайма». «Ваши мотивы хорошо понятны мне, мастер Виит. Двери в королевскую армию всегда будут открыты для вас», — снял свое предложение сэр Мидвейл, удовлетворенный ответом Виита. «Сейчас, когда мы завершили задание, я поведу людей обратно в крепость. Желаете присоединиться?» «У меня остались дела здесь, сэр». «Могу ли я поинтересоваться, какого рода дела?» – с любопытством спросил сэр Мидвейл. «За последние 4 недели Виит делал 34 порции рагу по 3 раза в день. Благодаря своим развитым кулинарным навыкам он готовил вкуснейшую еду, и сэр Мидвейл обожал ее, что позволило Вииду установить с ним дружеские отношения. Я должен выполнить задание, которое поручил мне советник Родригес». Виит полагал, что уничтожение гоблинов будет соответствовать условию задания, но и тут он ошибался. Количество монстров, которых ему требовалось убить, ни капли не уменьшалось и все еще равнялось 100, а количество гоблинов, уничтоженных им на каждом из этажей логова, по самым скромным подсчетам исчислялось сотнями. Целью задания Родригеса было истребить всех монстров в логове Литвард, и ни гоблины, ни кобальды, очевидно, не относились к этим монстрам, ведь и тех, и других Виит убил уже гораздо больше 1000. «Я понял вас, мастер Виит. Задание советника?» «Да, теперь мне ясно. Я ожидал, что мы вернемся в крепость вместе, но похоже, что судьбой нам предначертаны разные пути. Я оставлю вам Аразада». «Аразада? Какого зада?» «Неужели вы позабыли имя той лошади, на которой вы приехали сюда?» «О, только не говорите мне, что...» У Виида неожиданно разболелась голова. Речь шла о жеребенке, который легал его задними ногами и кусал его руки. Теперь он вспомнил, что этот жеребенок носил имя Аразад. Какое жуткое имя для скакуна. «Путешествие назад в крепость без лошади отнимет у вас много драгоценного времени. Аразад к вашим услугам». «Благодарю вас, сэр, но спасибо, мне не нужна лошадь». «Я всего лишь оказываю вам ответную услугу, мастер Виит. Прошу вас, примите ее. Верните его в королевские конюшни, когда вы закончите свое задание». Сэр Мидвейл сразу отвернулся, сказав все, что хотел. Это говорило о том, что он больше не желает ничего слышать. Разговор окончен. Рыцарь желал Вииду только лучшего, но тому ничего этого не требовалось. Этот жеребец просто невыносим. Для Вида жеребец – это только лишняя головная боль, и он был вынужден принять его, иначе он заставит королевского рыцаря потерять лицо, опозорив его отказом. «Командир, мы будем скучать! Мы возвращаемся домой живыми благодаря вам. Пожалуйста, приходите ко мне в гости, когда будете в крепости. У меня на центральной улице трактир, заходите в любое время. Моя семья владеет рестораном, жена приготовит вам вкусный обед, хотя и не такой вкусный, как ваше рагу». Солдаты подошли к Вииду и попрощались. Теперь, будучи высокоуровневыми ветеранами, они, вероятно, получат повышение по возвращении домой. Как минимум до десятников. А один или два из них с самыми большими уровнями могут рассчитывать и на более высокое звание. Вид пожал руку каждому солдату, бывшему под его командованием. Рукопожатие было теплым, и каждый раз он задерживал руку на несколько секунд. «Вам действительно нужно уходить?» «Я бы хотел остаться здесь с вами, командир, но я верный солдат армии Розенхайма и должен возвращаться в часть». «Командир, я буду скучать!» Виит смотрел на них грустным взглядом. Через столько трудностей он прошел, тренируя их. Именно его усилиями они из рекрутов 20 уровня стали ветеранами множества боев. Теперь Виит чувствовал, будто королевство украло у него этих людей. «Всем доброго пути!» – пожелал Виит. «Бог в помощь, командир!» «Командир, вы обязаны как-нибудь заглянуть ко мне в гости!» После тягостного прощания со своими бывшими солдатами Виит остался один. Продолжение следует.